В мавзолее повисла гробовая тишина. Нарушила ее Сьюзен. «Ты сошел с ума!» В голосе, однако, слышался восторг. «Нет», — возразила ей Катберт. «С головой у него все в порядке. Ты думаешь о той расселении? Ага, Роланд. Перед изломом на дне каньона». Роланд кивнул. «Четверо могут без труда вскарабкаться по ней. Наверху заготовим камней. Достаточно много, чтобы завалить ими тех, кто попытается полезть следом». «Это ужасно», — выдохнула Сьюзен. «Это наше спасение», — ответил Алан. «Если нефть останется у них, они ее воспользуются, они уничтожат всех солдат Альянса, которые окажутся в радиусе действия их оружия. Благодетель пленных не берет. Я не говорю, что вы не правы в своем решении, но это ужасно». Они помолчали. Четверо подростков, замышляющих убийство 200 мужчин. Впрочем, далеко не мужчин. Многие, а скорее большинство, возрастом не сильно отличались от них. «Те, кто не попадет под лавину, выйдут из каньона точно так же, как и въехали в него», — заметила Сьюзен. «Нет, не выйдут», — покачал головой Алан. Он уже все понял. Роланд кивнул. На губах его появилось подобие улыбки. «Почему?» «Ветки в устье каньона. Мы их подожжем, Роланд, ага. А если ветер в этот день будет дуть, как обычно в это время года, дым...» «Погонит их в червоточину», — закончил за него Роланд. «А как вы зажжете ветки?» — спросила Сьюзен. «Я знаю, они высохли, но у нас не будет времени поджигать их спичкой или кремнем с огнивом». «Тут ты сможешь нам помочь», — ответил Роланд. «Как сможешь помочь поджечь цистерны? Нам не удастся поджечь нефть, стреляя в цистерны из револьверов. Сырая нефть горит гораздо хуже, чем думают многие. Я надеюсь, нам поможет и Шими». «Расскажи, что ты от нас хочешь?»